Глава 4. Взяв из рук девушки пузатую глиняную баночку, я задумалась, что это еще за Чарослав и отчего он так добр ко мне. Захотелось это немедленно узнать, потому я спросила, почему же он сам не принес все это, раз так беспокоится обо мне, заставил тебя идти сюда, ведь это опасно. Потому что не хочет, чтобы вы об этом знали. Что он велел это все вам передать. Да и с отцом боится ссориться. Если господина Чарослава ненароком увидят здесь, непременно доложат господину Военегу, и тот сильно осерчает. Но я думаю, вам надо знать, кто желает вам добра. Так, понятно. Этот Чарослав – сын моего мужа. И судя по тому, что я бесплодна и слишком молода, чтобы быть его матерью, даже если он мальчик, это сын от первой жены. Уже хоть что-то ясно. Похоже, в этом месте у меня есть друг, который беспокоится обо мне. Это немного утешало. Господин Чарослав сказал, что замолвит за вас словечко перед отцом, чтобы вас поскорее выпустили из этой грязной темницы, заявила Инга. Неужели? Передай Чарославу, что я буду очень благодарна ему за это. Не буду, ведь он запретил мне говорить, кто послал вам эти дары. Если скажу, он меня побьет. Я поморщилась. Какие-то жутковатые нравы в этом странном месте. Тут что, бить женщин было нормой? Накинув на плечи длинную шаль, я улыбнулась служанке, откусывая от еще теплого пирога. Инга, а скажи, сколько сейчас времени? Ночь? Да, полночь, госпожа. Я специально дождалась, чтобы в крепости все уснули, чтобы не видели, как я пошла к вам. Ты все верно сделала, и я очень благодарна. Добра я не забуду, поверь, сказала я. Это вы, господина Чарослава, должны благодарить, не меня. Я не хотела идти, ведь если ваш муж узнает, что я принесла вам еду, меня высекут. Или, того хуже, продадут в рабство в Налагию. И все же ты пришла. Потому что господин Чарослав пригрозил, что сам меня немедля побьет, если я не пойду к вам. Я и подумала, что лучше выполнить приказ. Слова девушки были пропитаны страхом и страданием. Мне стало жаль ее. Госпожа, можно я уже пойду? А то хватится, а меня нет. Иди, Инга, все будет хорошо, не волнуйся. Когда испуганная служанка ушла, я с жадностью доела кусок пирога и яблоки, запила водой, что стекала по камням. Она вроде не пахла и казалась довольно чистой. К тому же выбирать мне не приходилось. Оставшись в темнице одна, я снова начала осматривать себя. Мои длинные белесые волосы были распущены и спутаны. Густые и шелковистые, они показались мне прекрасными. В том мире, где прожила всю жизнь, я имела тонкие и жидкие волосы. Начесывала их и постоянно завивала, чтобы придать хоть какой-то объем. Сейчас же у меня волосы были так густы, что когда я заплела косу, она оказалась толщиной с мой кулак и длиной ниже бедер. Дальнейший осмотр тела и моей новой внешности вызвал у меня неподдельное восхищение. Тонкое крепкое тело, молодое и подвижное, узкая талия, покатые бедра, высокая девичья грудь. Разве можно было мечтать о подобном в 70 лет, когда просыпаешься утром и у тебя обязательно что-то болит? Я не понимала, как оказалась здесь, в этом юном теле, но новая внешность мне очень и очень нравилась. Конечно, я не видела своего лица, но мои смутные воспоминания и то отражение, что я видела мельком в зеркале, воскрешали образ юной девушки с белой кожей и яркими, светлыми глазами. Когда эйфория от моего нового облика немного прошла, я уже более спокойно начала размышлять, что делать. Окружающая жуткая темница предоставляла мало выбора. Я снова забралась на каменное ложе и прилегла. Надо было хоть немного поспать, набраться сил. Поджав к животу босые ноги в тряпичных туфлях, которые мне принесла Инга, я прикрылась шалью и зажмурилась. Лежать на камне было невероятно жестко, и я положила под голову руку. «Тут холодно, и я точно заболею», — сказала сама себе, когда мысли уже захватила дрема. В моем мире я часто болела простудами, был хронический гайморит. Оттого я печально думала о том, что в этой темнице даже не погреть ноги. Проснулась я от того, что кто-то тряс сильно меня за плечо. «Госпожа Златовея!» Я открыла глаза и тут же зажмурилась от яркого света факела. Надо мной стоял какой-то мужчина в кожаных одеждах и с неприятным смуглым лицом. «Что случилось?» — пролепетала я с просонья, садясь на каменном ложе. Опомнилась немного и поняла, что я в том же молодом теле, что и раньше, и в темнице. «Уже светает. Господин военник распорядился выпустить вас на рассвете. Служанка уже ждет вас». «О, какая радость!» — воскликнула я, даже не ожидая подобного быстрого освобождения. Я тут же резво вскочила с ложа, поразившись тому, что ничего не болит, и одернула рубашку и накидку. Я даже ощутила, что отдохнула и выспалась в этом жутковатом месте, что было весьма странно. Возможно, молодому телу надо было не так много для восстановления сил. Мужчина проводил меня до решетчатой двери и распахнул ее. Я увидела, что в коридоре топчется Инга, ожидая меня. Немного замешкалась, и тюремщик прикрикнул: «Давайте побыстрее, госпожа, у меня много дел». Я опешила от его грубости. Тут что, все мужики считали нормальным кричать на женщин? Или только мне так повезло? Но внезапное освобождение из темницы подняло мне настроение, потому я решила не отвечать этому грубияну и быстро подошла к Инге. «Я так рада, что господин военек смилостивился над вами, госпожа», — улыбнулась мне служанка. «И я тоже этому рада, Инга. Пойдем поскорее из этого мрачного места». «Как прикажете, ваша милость. Оказывается, господин Чарослав вчера долго говорил с вашим мужем, и после этого господин военник решил отпустить вас. Так сказал мне слуга». «Надо будет поблагодарить Чарослава за помощь», — ответила я, думая о том, что уже второй раз от Инги слышу имя этого заступника. «Упаси вас, Перун, громовержец, от этого, госпожа!» — в ужасе воскликнула служанка. «Если господин Чарослав узнает о том, что я вам все рассказала, он убьет меня». «Прямо и убьет?» «Может и нет, но точно палкой греет по спине. Вы же знаете, какой он. Такой же лютый, скорый на гнев, как и отец. Ему под руку лучше не попадаться». «Ладно, тогда не буду ничего ему говорить».